Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В августе с 13 по 16 2020 года в Нижегородской области пройдет юбилейный фестиваль «Исконь». «Исконь» – всероссийский народный фестиваль отдыха, творчества, фолка, развлечения и здорового образа жизни. Традиционно музыкальный фестиваль «Исконь» в свой 10-й юбилейный год преобразовался и стал по-настоящему культурно-развлекательно-образовательным семейным праздником и готов порадовать гостей обновленной разнообразной программой. Гостей ждут ежедневные музыкальные концерты лучших российских исполнителей и конкурсантов, полноценный семейный отдых, спортивные, мастеровые и ЗОЖ-мероприятия, заводные танцы и хороводы, а также интересные образовательные площадки. «Исконь» – это еще и уникальная возможность найти единомышленников, познакомиться с интересными людьми, обменяться опытом и знаниями с новыми друзьями. 22 августа в Москве состоится семинар Алексея Орлова «Как управлять своей судьбой? Предназначение и смысл жизни. Практическое применение знаний». Что такое судьба, рок, карма? Можно ли управлять судьбой? Если можно, то что главное в управлении? Кто управляет судьбой? Что значит управлять? Существует ли судьба и рок? В чем их отличие? Что такое смерть? Можно ли изменить дату своей смерти и избавиться от кармы? Что такое карма? Или кто такая карма? Как наладить взаимодействие в семье, на работе? Что такое виртуальные возможные пространства? Как с ними работать? Кто может управлять виртуальными пространствами? Можно ли увеличить длительность жизни человека? С какого времени определяется предназначение человека? Как помочь себе узнать свое предназначение? Организатор – Народное славянское радио. Полную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, указанной под видео. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Астрофизики со всех уголков земного шара создают самую большую 3D-карту во Вселенной. Эта карта является результатом анализа 4 миллионов галактик и других квазаров, этих источников квазизвездного астрономического излучения. На карте показаны нити материи, а также пустоты, определяющие структуру Вселенной, когда ей было около 380 тысяч лет. Что касается Вселенной 6 миллиардов лет назад, исследователи ссылаются на самые старые и самые красные галактики. В случае более древних эпох речь идет о более молодых, синих галактиках. Что касается квазаров, то они позволили вернуться на 11 миллиардов лет назад. Карта показывает ускорение расширения Вселенной. То, что Вселенная расширяется, известно давно, но точная скорость этого расширения, постоянная Хаббла, остается пока неизвестной. Немного информации из мира биологии. Международная команда исследователей установила, что дельфины способны обучаться полезным навыкам у сородичей-сверстников. Ранее считалось, что у этих животных способность добывать пищу приобретается только путем передачи знаний от матери к детенышу. Ученые заметили, что дельфины наблюдали за более умелыми сородичами и перенимали их тактику охоты. Еще в середине 90-х годов ученые обнаружили первые примеры новой техники добычи пищи этими животными, которую назвали «вытряхиванием». Дельфины поднимали раковины гигантских моллюсков, спрячущиеся внутри добычи, как правило, рыбой, на морскую поверхность и трясли их своими клювами, отправляя содержимое в рот, как последние чипсы со дна пакета, отмечают биологи. В составе международного коллектива ученые Курчатовского института получили новый яркий белковый индикатор для визуализации процессов, которые происходят в нейронах головного мозга. Разработанный учеными генетически кодируемый кальциевый индикатор представляет собой белок, состоящий из двух частей. Белок-сенсор чувствует, как меняется концентрация кальция, а флуоресцентный белок интерпретирует эти данные в сигнал. Такие индикаторы позволяют наблюдать за некоторыми клеточными процессами в живом организме, в том числе за передачей нервного импульса в головном мозге. Продолжим артефактами земель славянских. В Ямало-Ненецком автономном округе России были обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонта. Части скелета в озере Пичеваловата нашли местные жители. Натолкнувшись на фрагменты туловища древнего животного, ямальцы погрузили их обратно в воду, чтобы избежать высыхания, после чего глава села связался со специалистами. По прибытии на место археологи извлекли все останки, несколько крупных костей, нижнюю челюсть, бедренную кость, более десятка ребер и фаланги пальцев. Кости сохранились в хорошем состоянии. На некоторых из них даже есть сухожилия. По словам специалистов научного центра изучения Арктики, находка является скелет взрослой особи мамонта. Пол, возраст и время, когда мамонт был жив, предстоит еще установить. Высокая степень сохранности останков может позволить получить ДНК животного из костного мозга. Ученые предполагают, что на большой глубине в иле залегает остальная часть скелета, для извлечения которой потребуется специальная техника и время. В океане и на островах королевства Тонга обнаружены останки гигантского голубя. Находку совершили ученые из Университета Нью-Мехико. Длина туловища птицы составляла около 50 сантиметров. Вес превышал вес современного в 5 раз. Эту птицу можно было сравнить с крупной уткой с очень ярким оперением. Рацион питания этих гигантов составляли плоды манго и гуавы. Обитающие сейчас во множестве на островах в океане голуби гораздо меньше вымерших предков, но отдаленно напоминают древних птиц. Гигантские голуби долгое время жили в океане, однако потом на архипелаг пришел человек и за 100 лет полностью истребил этот вид птиц. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, День пряника состоится 8 августа на территории Тульского Кремля. Фестиваль познакомит гостей с многообразием пряника, поведает о гастрономических особенностях этого лакомства из разных областей нашей страны, о традициях мастеров пряничных дел. В программе презентации и парад отечественных производителей, дегустация, мастер-классы по росписи пряников, веселые конкурсы и состязания, концерт, развлекательные аттракционы и народные игры. На протяжении всего фестиваля для вас будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами. Более подробную информацию о предоставленных темах вы найдете по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 3 августа, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Манипуляция. Это хорошо или плохо?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 4 августа, вторник, в 19:30 по Москве, живой эфир. Мышление, общество, общественное мышление. Сказитель Андрей Новиков. 5 августа, среда, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания. Конгресс по буквице. Ответы на вопросы. Часть вторая. В 19:30 по московскому времени древнерусская азбука. Знакомство. Сказитель Олег Паньков. Ведущий Алексей Орлов. 6 августа, четверг. В 19:30 начало живого эфира «Звезды Парижа и Москвы. Египетская сила». Сказитель Алексей Заяц. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 7 августа, пятница. В 2:08:14 и в 20:00 по московскому времени «Для чего нужны славяно-русские варны?» беседуют Елена Андреева и Алексей Орлов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 8 августа, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 140. Зинаида Николаевна Гиппиус. Ведущий Виктор Маслов. В 2:08:14 и в 20:00 по московскому времени «Сказки от Вальки-Каральки. Сказ о двух братьях. Часть вторая». Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2:08:14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Почему умирают дети?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. Далее в 3, в 9, в 15 и в 21:00 по Москве вы можете прослушать следующий выпуск новостей славянского мира. Дорогие друзья! С радостью сообщаем вам, что с 25 июля 2020 года на нашем канале YouTube начало свое вещание детское телевидение. Трансляции будут проходить каждую субботу с 9 до 21 часа по московскому времени. Объявление для наших слушателей и подписчиков. Наша дружная команда Народного славянского радио приглашает к сотрудничеству мастеров фотошопа, а также людей, просто владеющих этой программой, имеющих желание в свободное время трудиться совместно с Народным славянским радио. А также мы приглашаем художников, желающих творить самое прекрасное для детского телевидения, создавать рисунки для озвученных сказок и статей, для мультипликации. Всем откликнувшимся будем очень рады! Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации событий нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем Люд Честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше и прекрасней, а новости интереснее. И на этом у нас на сегодня все. Быть добру!